Радагнар снова молчит. Долго. Минут 5, наверное. Наконец встает в рост и объявляет. «Идите. Я не буду вам мешать. Но помощи тоже не ждите. Нет у меня против уртазов ничего. Но решение совета. И помните, и над советом тоже есть власть. И с ней спорить, ух, бойтесь одним словом. Прощайте». Радагнар речь заканчивает, и сразу темнеет. С потолка сыпятся на глазах желтеющие и сворачивающиеся в трубку листья. А ветки распрямляются, открывая темно-синее небо. И вокруг уже вроде и стволы не так густо стоят, и коряги кресла уже не смахивают на комфортабельную мебель. Студент смотрит в ту сторону, куда собеседник наш ушел, и говорит. «Наверное, я ему зря про архив-то сказал. Теперь эти за это возьмутся». «Ерунда. Ты же слышал. Светлые, благородные, своими руками ничего делать не будут. Был старик белый, стал старик никакой, а потом и вовсе старика не стало. Такая участь никого не прельщает. А натравить кого-нибудь, так на это время нужно. А у наших с этим проще. Кстати, как у них? И я вызываю Эсте. У него все в порядке, правда, Хао пришлось потрудиться. Ловушку нашли, довольно злую, ставленную, правда, не на людей, а на эльфов. Это только и помогло. Обсудили мы с ним разговор с Радагнаром и стали договариваться, где встречаться будем. Из гавани самолет лучше не вызывать. Нам крюка давать, им лишние хлопоты, да расход горючего. Но если с Бербазы за нами транспорт пришлют, надо выбирать озеро, потому что на нем воздушной подушки нету. Подходящий водоем есть, но далековато. Это ночь не спать, а идти. Но, тем не менее, мы выбираем этот вариант. Итак, Эста сейчас выходит на дальнюю связь и договаривается, чтобы лодка была здесь к утру. А мы со студентом рвем с места в карьер к месту посадки. Студент усмехается. «Не завидую Эсте. На Бербазе за голову схватятся. Да что? Да как это? Да с бухты-барахты поднимать самолет, да над сушей идти, да скорость за 1500 держать. Это уж сколько коллоид уйдет!» «Да, — говорю, — 40 литров точно вылетит. Честное слово, я бы сам поговорил. Да аппарат у Эста». Студент дослушал и принимается ползать по карте, искать дорогу. Хрен его знает, как идти. Нормального пути нету. Там болото, сям скалы, а напрямую лес повышенной дремучести. Из трех зол приходится выбирать, даже не из двух. И выбираем лес, как зло наиболее знакомое, что ли. И главное, самая короткая дорога через него. Вперед! Студент кивает, и мы трогаемся наискось вдоль склона. А когда добираемся до дороги, вызывает нас Эст и сообщает, что транспорт будет часам к 10 утра, на что я отвечаю в том смысле, что все равно раньше и не успеем. Еще с километр старой мостовой. А потом она резко кончается, то ли не достроили, то ли строили иначе. Кончилось и началось. Теперь приходится продираться по немыслимым зарослям молоденьких ив и осинок. Я иду вторым, и их упругие ветки барабанят по стеклу забрала. Вечер доживает последние минуты. Это если считать по открытой местности, а в лесу так и вовсе темно. И хотя молодняк сошел на нет, идем уже между нормальных взрослых деревьев. Все равно дело адово. То и дело приходится перебираться через лежащие деревья. То в гору лезть, то вниз сползать. Наконец это надоедает настолько, что, плюнув на все страхи, разрешаю студенту зажечь фонарь. Сразу веселее жить стало, хотя и не легче. Часов в 11 меняемся, я впереди теперь буду. И до сих пор особых условий для отвлеченных развлечений не было, а сейчас и вовсе. Знай вперед глазей, на компас косись, да проходы почище выискивай, лучом шарь. Это дело настолько увлекает, что не слышу, как студент пыхтит в спину. «Алек, на тестере угроза». «Что?» «Я говорю, на тестере что-то неясное. Сам погляди». Останавливаюсь, гляжу. Действительно, неясно. Если данные со всех режимов вместе сложить, получается полузверь, полуорк. Но нематериальность его выше того же орка на два порядка. Дальность — километр. Направление — слева. Ладно, говорю. Кто бы это ни был, наше дело — сторона. Я думаю, проскочим. И опять бесконечная полоса препятствий. Еще через 15 минут студент уже кричит. Они идут на нас. Расстояние уменьшается. Спокойно. Как у тебя с зарядами? Всего 40 пуль и 60 зарядов. Комплект. И у меня тоже, плюс еще 30 в пистолете. Отобьемся, если только будет прок от нашего железа. А то после той троицы я себя малость неуютно чувствую. А как лазер? На полчаса прицела или полминуты ослепления. А у меня хуже. Алек, они прошли половину. Гаси фонарь, давай вон к тому валуну. Хороший валун, размером с одноэтажную звенку, а формой не сильно уродливую картофелину напоминает. Фонарь погас, и еле-еле угадываются теперь темные стволы. Студент уже винтовку изготовил. В кого пулять-то собрался? Тихо, ветра нет. И в этой тишине очень хорошо, отчетливо раздается недалекий вой, негромкий, но уверенный. Ну, конечно. Только волколаков нам не хватало для букета. А вон и огонечки замелькали зеленые. Ого, да сколько же их тут? Студент вопросами не терзается, а просто включает свет. Волки на секунду застывают, прежде чем кинуться в тень. И я без всяких прицелов укладываю самого ближнего и самого, наверное, наглого. Следующий трофей — студентова заслуга. Он в попыхах пальнул зажигательный, и теперь в сероватой туше трещит и мерцает огонек. Впрочем, скоро гаснет. Студент свет прибирает. Правильно. Нечего зря энергию тратить. А в пол накала тоже видно неплохо. Волколаки разобрались с правильным полукругом и изредка мелькают в просветы между деревьями. Студент еще двоих подбил, а мне не повезло. Эта стая быстро уразумела, что значит выходить на открытое место. Прячется зверье, но уходить не уходит. Студент в недоумении. Что им надо? Ведь не жрать же хотят. А может и жрать. Или, скажем, их на нас эти светлые мудрецы натравили. В любом случае надо от них отвязаться. Студент после раздумья произносит: «А что стоять-то? Кольчугу они не прокусят. Я-то сразу и не сообразил». «Можно попробовать. Давай вперед, а я страхую». Студент отдает мне фонарь и бодро топает от камня. Шагов через 40 на него с трех сторон кидаются волколаки. Он стреляет, но мимо. Студента валят на землю и пытаются перегрызть горло. Он пытается отпихнуться, но его рука с ножом прочно зажата в челюстях одного из волков. И он только дергается. Хватит экспериментов. Я даю очередь облегченными пулями, затем вторую и третью, растрачивая весь их запас. Один точно убит, да и остальных зацепило. Освобожденный студент резво кидается ко мне. Стоит, дрожит, жалуется. «Ты же в меня тоже попал. теперь синяки будут. Но как волки вблизи? Неприятно. Они, сволочи, сильные и тяжелые. Хорошо, что ты со мной не пошел. Сам бы я не вырвался, факт. Ладно, следи вокруг, а я с Эстой поговорю. Как узнал он про нашу незадачу, так сразу всю свою сдержанность потерял. Обругал все на свете, потом заявляет. Я так понимаю, до рассвета вы не тронетесь. И на месте будете после полудня, а то и позже. Сделаем тогда так. Мы погрузимся с утра в лодку, затем уйдем наверх, а потом, как вы подойдете, снова сядем. Так будет лучше. По ходу разговора еще одного пришлось угостить. Забывчивый, видимо, экземпляр. Студент глотает подряд две таблетки, затем и меня угощает. Сразу и усталость уплывает, и вокруг смотреть интересней становится. До утра этой заправки должно хватить. И хватает. Вместе с утром нам приходит туман. Плотная белесая мгла охватывает все вокруг. Но это уже не страшно. Скоро встанет солнце, и от волколаков останутся лишь прозрачные тени. Мы со студентом для верности ждем первых лучей, а затем покидаем место осады. Ему, правда, охота посмотреть, как будут исчезать трупы волков. Но я не даю. И так застряли безбожно.